Главный придворный сыщик-фискал, назначенный таинственным советом для наблюдения за мастерами, ревностно исполнял свои обязанности. Обнаружив, что по ночам мастера уходят куда-то из своей каморки, сыщик решил выследить их. Несколько раз он пробирался к башенке и подслушивал у двери. Это заметил Буртик. Чтобы проучить сыщика, он приделал под замочной скважиной, куда припадал носом фискал, круглую железную ручку. Теперь нельзя было заглянуть в башенку, не задев ручки лицом. Морозы стояли лютые. Не прошло и двух ночей, как сыщик решил снова отправиться на разведку. В глухую полночь он прокрался по пятам мастеров к остроконечной башенке и стал подслушивать. Наконец из-за двери долетело какое-то звяканье и скрежет. Фискал приблизил глаза к замочной скважине. Ничего не разобрать. Он нагнулся еще ниже, вытянул шею, высунул от нетерпения язык и... О, ужас! Коснулся им холодного железа. Язык тотчас же примерз. «А-а-а!» — завопил сыщик и завертелся, как пескарь на крючке. Из башенки выскочили мастера, сбежался народ, под дверью развели костер. На язык сыщику стали лить теплую воду. Язык оттаял, и фискал, завывая, убежал вниз. С тех пор он держался подальше от башенки. Мастера могли работать спокойно. Наконец, внутри башенки выросли сложные механизмы. Четыре трехугольных руля были приклепаны к ее бокам. Нижняя часть загружена порохом. Болты, которыми крепилась башенка крыши замка, ослаблены и подпилены. Ракета была готова. Мастера назначили ночь отлета. Она пришла. Это Гак и Буртик не спали, ожидая полуночи. Но в замке не спал еще один человек. Королева Аклюзия сидела у тусклого зеркала в своей спальне и придумывала новую прическу. Когда очередная завитушка была старательно уложена на место, взгляд Аклюзии упал на окно, которое выходило на крышу замка. По влажной, мерцающей в звездном небе крыше медленно шла белая фигура. Королева взвизгнула так, будто ей опустили за шиворот холодную лягушку. Пятясь задом, она покинула комнату и помчалась, опрокидывая юбками часовых по коридору в спальню мужа. — А в чем дело? — выкрикнул, просыпаясь, перепуганный подай под нос, когда на грудь ему упала жена. — бормотала та, стуча зубами и цепляясь за одеяло. Я видела привидение! И королева рассказала о таинственной фигуре. Тотчас на крышу был послан отряд стражников. Это случилось за полчаса до назначенного мастерами времени сбора. В полночь Гак и Буртик пробрались в башенку. Это не было. Прошел час, второй. Забрежил рассвет, девушка не являлась. — Я не полечу без нее, — тихо произнес Буртик. Гак хмуро кивнул. Днем мастера узнали о ночной тревоге. Эту, когда она, закутанная в свой балахон, шла к башенке, схватили стражники. В руках ее был чертеж. По приказу короля ее бросили в секретную камеру для особо важных преступников. Как помочь эти? Сможет ли хрупкая девушка сохранить тайну? Догадались ли бездельники, куда и зачем шла их пленница? Пока мастера ломали себе голову над этими вопросами, слежка за ними усилилась еще больше. Теперь они не могли выйти из каморки, чтобы из-за угла не показался длинный нос сыщика. Маркиз Адеколон и боярин Сутяга, не отлучаясь, следили за их работой. С этой ночи на окне королевы появилась глухая железная ставня. Глава 15. С невероятными событиями, в результате которых повествование приближается к концу. Пришла весна. В подвале и на крыше работа заканчивалась. Раскинув по птичьи крылья и задрав к небу нос и корму, корабль стоял на площадке. От мачты к палубе тянулись веревочные лесенки. На корме и вдоль бортов были натянуты предохранительные сети. Громадные крылья под напором ветра тихонько покачивались и скрипели.